только делающим вид, что живут. «Минуточку терпения. Сейчас, сейчас это пройдет», — донесся до меня тихий, успокаивающий голос часовых дел мастера. Однако легче мне от этого не стало. Вера во всеведущего худесника куда-то улетучилась. Единственное, что я хотел сейчас знать, — это слова той детской колыбельной, которую напевала мне няня. И вот они медленно-медленно, слог за слогом, стали всплывать в моей памяти. «Коль сердце в персях вдруг замрет, неси его скорее к тому, кто всем часам дает приют, кто их осмотрит, разберет и жизнь в них новую вдохнет». «Ну что ж, она была права», — невозмутимо заметил часовщик, отложил пинцет, и в тот же миг мои сумрачные мысли рассеялись. Он встал и крепко прижал хронометр к моему уху. Часы шли твердо, уверенно и точно в такт с моим пульсом. Я хотел его поблагодарить и не находил слов, подавленный охватившим меня чувством радости и стыда, ведь я усомнился в нем. «Не кори себя», — утешал старик. «В том нет твоей вины. Я только извлек одно маленькое колесико, почистил и вставил на прежнее место. Часы, подобные этим, очень чувствительны. Они не выносят второй час ночи, и если останавливаются, то чаще всего именно в это время. Вот, возьми свой хронометр, только никому не выдавай, что он воскрес из мертвых. Тебя просто поднимут на смех и будут всячески стараться навредить. И помни, механизм сей принадлежал тебе с самого рождения, и ты привык верить тому времени, которое он показывал. 14 вместо часа дня, 7 вместо 6, в воскресенье вместо рабочего дня, символические изображения вместо мертвой цифири. Прибудь же и впредь верным своему наследственному хронометру, только никому ни слова. Нет ничего нелепее, чем тщеславный мученик. Носи его тайно, у самого сердца. В кармане держи обычные обывательские часы, тарированные государством, со стандартным черно-белым циферблатом, чтобы ты мог иногда справляться, в каком времени живут простые смертные. И не дозволяй чумному дыханию второго часа отравлять тебя. В конце концов, его 11 собратьев не менее опасны. Подобно утренней заре, он поначалу нежно-розов и не предвещает ничего плохого. Его буйный алый цвет вспыхивает мгновенно, как пожар, и брызжет, как кровь. Часы быка называют его древние народы Востока. Тихо, мирно проходит век за веком, а вол, знай себе, пашет. Но вдруг в одну ночь смирные волы превращаются в неистово ревущих буйволов, одержимых демоном с головой быка, и принимаются в слепой, животной ярости топтать плодородные нивы. Потом все возвращается на округи своя, а человека-волы вновь со скотской покорностью принимаются пахать. Обывательские часы идут своим прежним ходом, вот только путь из заколдованного круга времени стрелки их не укажут. Каждая их минута беременна каким-нибудь своим особым возвышенным идеалом. Однако на свет все они производят исключительно жалких и мерзких ублюдков. Твой хронометр остановился в 2, в час кровавой бойни, и все же его стрелки благополучно миновали сию роковую отметину. Многие часы подобной встряски не выдерживают и умирают, бесследно исчезая в царстве мертвых. Твои же нашли путь ко мне, к тому, из чьих рук они когда-то вышли. И это благодаря тебе, ибо в течение всей своей жизни ты заботливо оберегал свой унаследованный от предков хронометр и никогда не держал на него зла за то, что он имел смелость показывать иное время, нежели то, которое принято всем бренном и, увы, далеком от совершенства мире. Величественный старик проводил меня до дверей и, пожав на прощание мою руку, лукаво усмехнулся. А ведь еще совсем недавно